Юль, привет. У меня для вас с Ириной есть одна новость. Вы уж постарайтесь держать в руках, хорошо? Глава 10. Спустя почти 2 часа в посольстве появился и мой наставник. Его ждали лишь через пару дней, но после произошедшего пришлось менять все планы. Вот князь и прилетел в Японию, чтобы помочь мне разобраться с возникшей ситуацией. «Ситуация действительно неприятная», — сказал Потемкин. «Нет никаких предположений, кто бы мог стать новой стороной конфликта в этом деле. Увы и ах, лишь развел я руками. Действовали неизвестные через радикалов, которые сейчас сами были бы рады понять, что произошло и как они это допустили. Алексей говорит, уже пошли первые рейды по местам, где собираются эти ребята, кое-кого арестовали. Неожиданные и крайне жесткие аресты отдельных руководителей радикалов стали для меня приятным сюрпризом. Понятное дело, что правоохранительные органы лишали нас потенциальных целей и ниточек к реальному руководству этих ребят. Но если повяжут большую часть местных командиров и координаторов, то мы сможем перестать беспокоиться о том, что кто-то сорвет подписание договора. Император считает, что в нынешней ситуации радикалы оказались в опале и все планы изменников пошли прахом», — начал говорить князь. «Не поможет и то, что возможный переворот возглавит члены императорского клана. Так что вопрос с изменниками можно ненадолго отложить. Сейчас важнее всего понять, кто стоит за нападением на посольство и какие цели он преследовал. Легко сказать. У меня, моих людей и разведчиков из посольства нет вообще ничего. Да и после этой атаки наши возможности и ресурсы в этой стране стали еще меньше. Идти напролом и пытаться выбивать информацию нельзя, мы тогда весь положительный эффект от атаки на посольство спустим в унитаз. Мы вдвоем горы можем свернуть благодаря нашей силе, но мы тут абсолютно бесполезны. Вынужден согласиться». Тут в двери постучались и внутрь заглянул Алексей. «Ваша светлость, к посольству из имперского дворца выдвинулась колонна машин. Кажется, ваше упрямство в вопросе встречи с членами императорского клана дало свои плоды. А как? А я думал, что прогнуть Тагисукова будет трудно и в итоге встреча будет назначена на условно-нейтральной территории. Видать, кому-то из семьи императора кровь из носу нужно встретиться со мной. Вопрос в том, какая нужда заставила их прогнуться. До этого момента я думал, что они хотят через меня как-то снизить накал страстей и облегчить для себя грядущие переговоры. Теперь же, даже и не знаю, что думать. Известно, кто именно решил заглянуть к нам?» — спросил Потемкин. «Да, сюда едет наследник и Тагисукова Тамусаки. Здрасте», — сказал я. «Это что, на ловца и зверь бежит? Так нам же не с руки будет, если мы его прямо тут и грохнем. Еще и наследник с ним. Нам с князем сразу двоих абсолютов не победить. Ладно, это была минутка юмора, а сейчас серьезно. На кой ляд Тамусаки решил засветиться? Не могу знать, ваша светлость. Предполагаю, что вы узнаете об этом при личной встрече с ним. Такие интересно девки пляшут, да. Стоило только пожаловаться, что я в тупике и не знаю, с чего начать расследование нападения на посольство, как один из главных подозреваемых решил со мной встретиться. И ведь это явно Тамусаки так настойчиво хотел встретиться со мной, тут уже и гадать не надо. В итоге решил приехать сам, а чтобы сразу не получить поворот-отворот, взял с собой Мамору, которого я не могу не принять, если хочу сохранить хоть какие-то отношения с императорским кланом. Хитрец, ничего не скажу. Они хотят встречи с тобой, так что я отойду на второй план, — сказал Потемкин. Камеры в помещении имеются? Да, вот в этих углах установлены скрытые камеры, — указал я на места, где расположена видеотехника. Алексей отведет вас в комнату охраны, откуда можно будет наблюдать за происходящим здесь. Отлично. Попробуй быть максимально дерзким, практически прямо обвинив брата императора в том, что он натравливал на нас радикалов и, вероятно, виновен в нападении. А я понаблюдаю за их реакциями со стороны. С большим удовольствием сделаю, как вы попросили, — улыбнулся я. Уж я-то постараюсь, можете не сомневаться. Бесить людей и доводить их до белого коления — мое призвание, я в этом лучший. К тому же у меня есть прямо непреодолимое желание спровоцировать Тамусаки. Если он ляпнет что-то не то в присутствии наследника, то уже не нужно будет искать какие-то доказательства, чтобы обвинить его в измене. Алексей увел Потемкина в комнату охраны, а персонал посольства шустро приготовился к встрече важных гостей. Так в этой комнате появились закуски и крепкий алкоголь. Еще я проверил свой пистолет и спрятал в карманах дополнительные обоймы. Мало ли как пройдет встреча, нужно быть готовым ко всему. Вскоре прибыли и ожидаемые нами гости. Только вот в итоге ко мне зашел лишь один Мамору. Интересно. «Приветствую вас, господин Мамору», — вежливо поздоровался я. «Прошу прощения, что вынужден встречать вас в столь неприглядных условиях. Необходимость навести порядок в посольстве вынудили меня буквально поселиться тут. Я все понимаю», — Мамору прошел и сел в кресло. «Случившееся является позором моей страны и имперского клана в частности. И отчасти я прибыл сюда именно из-за произошедшего нападения. Насколько я знаю, вы прибыли сюда не один», — подметил я. «Да, со мной приехал Тагисукава Тамусаки, мой дядя. Он хочет встретиться с тобой и поговорить. Я тут лишь для того, чтобы организовать эту встречу. Значит, со мной хочет встретиться человек, который активно способствовал натравливанию радикалов на меня и моих соотечественников». Ехидно улыбнулся я. «Господин Мамору, а вы знаете, что ваш дядя является одним из главных подозреваемых в нападении на посольство? Сам факт того, что после произошедшего он посмел прийти сюда, уже является оскорблением памяти погибших». «Нет, а что такого? Потемкин меня попросил действовать дерзко. Плюс мне хотелось зародить сомнения в Мамору касательно его родственника. Пускай подозревает его во всевозможных грехах, авось таким макаром получится решить мою основную задачу в Японии. Только вот после моих слов наследник повел совсем не так, как я ожидал. Он отвел взгляд и сморщил лицо. И ни капли удивления в его глазах. Сукин сын. Он знает. Я собирался ему открыть глаза на то, что ближайший родственник действует против него и его близких, а он это и так знает. Вот же. Ох, не зря я сам себя убеждал в том, что даже Мамору и его семье не могу доверять. Вот вам прямое доказательство того, что я был прав в своих подозрениях. Вы это и без меня знаете. Тон моего голоса резко изменился. В нем не было ни капли дружелюбности, да и нейтральные нотки пропали. Нет, сейчас я прямо обвинял наследника в косвенной вине за все, что произошло с момента моего приезда в Японию. Интересно, как долго вы знаете, что ваш родственник действует не только во вред моей стране, но и вашей? Если судить по вашему предупреждению, то знали вы это еще до нашего прилета в Японию. Вчера у меня с дядей состоялся непростой разговор, сказал наконец-то Мамору. Я узнал много нелицеприятных вещей. Не могу после всего этого настаивать на том, чтобы ты встретился с ним. Поэтому прошу тебя об одолжении. Дело уже не только в восстановлении чести моего клана. Мой дядя может рассказать тебе нечто важное. Возможно, с его помощью ты сможешь найти тех, кто виноват в смерти твоих соотечественников. Я размышлял. Размышлял долго и основательно. Можно было сказать просто «нет» и все. В данной ситуации у меня есть на это право. Теперь, когда Мамору в курсе дел его дяди, можно открыто выступить против этого изменника, и пускай клан Тагисукава решает, что с ним делать. Пускай они посадят его в клетку, отправят как можно дальше от столицы или просто убьют. Главное, что отныне он и его люди не смогут помешать союзу между нашими странами. Ну и сам договор теперь будет заключен на условиях России. Только как бы мне не хотелось послать Мамору с его дядей в дальнее эротическое путешествие, а мне этого капец как хочется, сделать этого я не могу. Какая-то мразь виновата в смерти более двух десятков людей. И именно у родственника-наследника имеется информация о том, как мне найти всех причастных к этому нападению. Поэтому придется забыть о принципах, основном задании и прочем. Тамусаки рано или поздно все равно получит свое, это я обещаю. А пока у меня есть более приоритетная цель. Я согласен на эту встречу, озвучил я свое решение. Просто не имею права отказаться. Падшие требуют отмщения. Но позвольте сразу кое-что разъяснить. С этого момента на клан Тагисукава падает долг чести перед Российской империей. Как понимаю, этой встречей Тагисукава Тамусаки хочет доказать, что не он спланировал и организовал нападение на наше посольство. Но он все равно косвенно виноват в этом. Его люди приняли участие в этом нападении. Клан Тагисукава должен признать вину и обязаться выплатить долг. Чем будет возвращен долг, кровью, золотом или чем-то еще, уже второстепенный вопрос. Вы принимаете на себя долг чести, наследник. Сейчас я уже говорил не как светлейший князь Александр Беляков, а как страж империи. И этот долг, о котором я сейчас говорил, Тагисукава будут обязаны выплатить, ибо мои слова – это слова Российской империи. Попытка увильнуть от выплаты долга будет означать смертельное оскорбление. Тут уже ни о каком союзном договоре речи идти не будет. В лучшем случае Россия и Япония после этого будут долгие годы жить в состоянии вооруженного нейтралитета. В худшем же, когда придет время воевать, эти две империи станут смертельными врагами. «Я принимаю этот долг», – без каких-либо колебаний произнес Мамору. Видимо, он был готов к чему-то подобному. «Вот и ладненько. Тогда давайте я все же встречусь с вашим дядей. Мне очень хочется услышать, что он может мне поведать». Глава 11. Какое впечатление производил Тагисука Ватамусаки? Смешанное. Он был достаточно высокого роста для японца, но все равно слишком худощав. Одет не в традиционный японский костюм, что от него можно было ожидать, в деловой костюм. Держится как подобает особе из императорской семьи. Как зашел, то бросил на меня изучающий взгляд, но эмоции держал под контролем и ни капли неприязни или даже презрения я в его взгляде не увидел. Браво! Наши князьям есть чему поучиться. Как молча вошел, так же молча Тамусаки сел в кресло напротив меня. Дальше у нас случился раунд гляделок. Уж не знаю, хотел ли он показать характер или просто показать, кто тут главный, но это у него не получилось. У меня на лице была ехидная улыбочка, и я всей своей позой показывал расслабленность. В конце концов, это он ко мне пришел, а не я к нему. Так что именно Тагисукава заговорил первым. «Давай перейдем сразу к делу», – начал он. «Я и фракция радикалов не имеем никакого отношения к нападению на посольство. У меня на родине есть устоявшееся выражение «докажи», что ты не верблюд. Так вот, ваши слова явно являются недостаточным доказательством», — усмехнулся я. «Большинство напавших мы опознали, по многим у нас целые досье имеются, и как минимум трое, пускай и не напрямую, но связаны с вами. Доказательства косвенные, но их уже хватит для прямого обвинения после того, как вы все сами рассказали наследнику и пришли сюда, когда я дважды отказал вам в посещении императорского дворца. Ох, вам надо было видеть, с каким вызовом смотрел на меня Тамусаки. Да-да, терпи подобное поведение грязного гайдзина. Эх, мне бы тебя спровоцировать на прямое нападение, и был бы полный фарш. Пока Мамор уходил за своим дядей, мне Потемкин передал один защитный артефакт из личных запасов. Так вот, он может выдержать несколько атак Абсолюта. Поэтому я за себя и не боялся. Зато после нападения на меня прямо в стенах посольства Тамусаки определенно лишится своей головы. Но и тут родной брат императора сумел сдержаться. Выдержка у него что надо, это стоит признать. Сразу видно, матерый зубр, такого на понт не возьмешь. Использовали моих людей, признаю. Но не я организовал нападение. Более того, до каждого из нашей фракции довели информацию, что ваше посольство неприкосновенно. Не то что нападать, даже устраивать провокации нельзя. Только из-за союзного договора, и что вы сами понимаете, что дело нечистое, все не закончилось объявлением войны. Мы не можем допустить этого из-за Китая, который тут же решит вмешаться. Мы очень быстро проиграем эту войну. Китайцы вернут себе территории на континенте, острова окажутся под вами, русскими. Япония потеряет суверенитет и независимость. Знаете что? Я ему верил. Все укладывается в реальные прогнозы аналитиков. Японии даже не поможет сила императорского клана Тагисукава. Обычно царствующий род с его абсолютами является гарантом того, что страна никогда не будет захвачена полностью. Но тут-то подозревается в убийстве наших людей сам брат японского императора, член царствующего клана. Так что Романовы и клан Линь, что правит Китаем, выступит вместе и уничтожат Тагисукава. А Тамусаки, который задумал заговор против собственного брата, желает править над всей Японской империей. Незначительные потери из-за Китая, который воспользуется шансом, пока в самой Японии будет неразбериха, не в счет. Поэтому он точно не мог пойти на такой шаг. Собственно, поэтому этот разговор между ним и мною все же состоялся. Так попробуйте убедить меня в том, что не нужно доводить дело до обвинений в вашу сторону, сказал я. Виноватых рано или поздно найдем, но ведь пока мы можем устранить вас от греха подальше. Ваш брат может пожалеть вас, но если у него не будет выбора, все закончится казнью. Пока я не услышал ничего ценного и важного, чтобы подумать о милосердии к вам. Ты переходишь всякие грани, начал откровенно беситься японец. Мне ничего не стоит размазать тебя как букашку. Давайте, Я откровенно провоцировал его. «Давайте. Первый удар за вами, так и быть. Только бейте так, чтобы наверняка меня прикончить, ибо я человек, прошедший через испытание духов-хранителей и могу призвать их себе на помощь в любой момент. И тогда уже я вас раздавлю как таракана, а ваш клан мне еще спасибо скажет за то, что убил такую мразь, как вы». Тамусаки вскочил на ноги, и я почувствовал, как магия начинает заполнять пространство. Сам я так и остался в своем кресле, но уже начал готовить каст заклинаний для ответной атаки. «Ну же, давай, покажи мне свою гордость». Но сегодня явно был не мой день. Потихоньку зарождающаяся магическая буря стихла, а японец снова сел в кресло. «Ладно, придется обойтись моральным удовлетворением от того, что я хорошенько прошелся по нему словесно. Он не забудет и не простит подобного, но и пускай. Рано или поздно с ним придется разобраться, приговор ему заочно выписан. Я могу и подождать. В нашей стране к магам, родившимся вне клана, отношение почти такое же, как к обычным жителям Японской империи. У вас на Западе они имеют хоть какие-то шансы возвыситься, но у нас ситуация иная. И это привело к появлению ортодоксальных сект, которые принимают к себе подобных магов. Вот уже чуть больше века считается, что все ортодоксальные секты уничтожены, но на деле некоторые из них уцелели. Их существование терпит из-за того, что они держат своих магов под контролем и не дают им творить безобразие в наших городах. Интересно. Вот вам доказательство того, что упрямство по отношению к безродным может лишь создать кучу проблем. Романовы вон, которые десятилетия пытаются ликвидировать большую часть привилегий знати и возвысить безродных. А в Японии никто даже не чешется по этому поводу. И вот у них тут уже целые секты появляются. Вместо того, чтобы маги служили государству, они начинают, наоборот, бороться против власти. Такие дела. Хотите сказать, что это дело рук ортодоксальных сект? Спросил я. Именно, кивнул Тагисукава. Они считают, что когда царствующий клан будет уничтожен, а этими землями начнут править русские, то у них появится шанс получить права и привилегии, которых они жаждут. Именно поэтому они сделают все, чтобы спровоцировать полноценный конфликт. Интересно, девки пляшут. Значит, все же третья сторона вмешалась в это дело. Причем преследуют крайне интересные цели. Кто бы мог подумать, что кто-то из японцев предпочтет лечь под правителей другой страны лишь бы возвыситься. Хотя в моем старом мире они легли под янки и даже претензии им какие-либо предъявлять не смели. Но теперь хотя бы понятно, зачем они устроили нападение. Теперь остается понять, как они сумели переманить людей из фракции радикалов. Хотя зачем именно переманивать? Послали как-нибудь раз своего человечка туда, тот добился успехов и занял роль одного из командиров, а тот просто отдал приказ об атаке. Мол, раз командиры настолько трусливы, то они сами займутся проблемой гайдзинов. Вот в это я легко поверю, меня даже переубеждать не надо будет. Эх, а если бы не произошедшие нападения, то эти ортодоксальные секты могли бы стать неплохим подспорьем для нас. Убедить их в том, что нынешний император настоящий реформатор, что союз с Россией поможет тому, что в Японии появятся новые порядки и они перестанут быть гонимы. И вот проблема с ресурсами и нехваткой людей решается само собой. Этих ребят можно было легко натравить на радикалов. Но теперь и так уже поступить нельзя. Виновные должны понести наказание, причем самые суровые. Только если в нападении замешаны не все секты, а какая-то одна определенная, то может что-то и получится. Однако в ином случае, кровь за кровь, жизнь за жизнь. Хорошо, допустим, за всем стоят ортодоксальные секты. Тогда будьте добры выдать нам их местонахождение и не мешать нам искать виноватых. Мы проверим ваши слова и, если вы сказали правду, то сами же и покараем виновных. Доверять же японскому правительству мы не можем из-за вас, господин Тамусаки. Уверен, вы с радостью вырежете все эти секты и спихнете на них вину за все, что только можно. И снова этот недовольный взгляд. Нет, а что ты хотел, Тамусаки? Отнюдь не с полным идиотом общаешься. Слишком для тебя удобно, что всех собак повесит на тех, кто отнюдь не является твоими фанатами и в случае удачного переворота станут для тебя весомой проблемой. Поэтому действовать мы будем только когда будем полностью уверены в том, что нашли виновных. Японец открыл папку, которую держал до этого в своих руках и вынул оттуда несколько листков, которые положил передо мной на журнальный столик. Вот тут полная информация об этих сектах. Где именно они находятся, кто ими руководит, примерное количество магов в их рядах. Клан Тагисукава и власти Японии не будут никоим образом мешать вам в этом деле. Смотрите, все же, видимо, японец ожидал нечто подобного и заранее подготовился к этому. Молодец, что еще сказать. И даже про свободу действий вопрос решен. Замечательно. Я взял бумаги в руки и кратко изучил их. Так, получается, что секты обитают в гористой местности между Нагоя и Токио. Только одна из четырех сект обитает на севере близко Дзуна. Учитывая, что японский остров не такой уж большой и добраться до каждого из этих мест можно быстро и без особых проблем. Хотя вот тут написано, что секта Цветущая Сакура является неофициальным лидером. Возможно, стоит заглянуть в гости именно к ним и через них вести дела с остальными сектами. А если все же виновата одна конкретная секта, то их товарищи помогут с ними разобраться. И после этого начать сотрудничать с ними, все же пока вопрос с радикалами решен не до конца. Ладно, поглядим на эти секты изнутри. Глава 12. Видимо, это и есть та дорога, что приведет нас к месту обитания этой секты, сказал я после того, как еще раз сверился с картой. Слушайте, ну тут же явно не дикая местность. Вон, в 300 метрах отсюда уже расположен небольшой городок. И что, никто не нашел эту секту, пускай и случайно? Бред. Уверен, что большинство жителей ближайших деревень и маленьких городков прекрасно знают об этой секте, высказал свое мнение мой наставник. Эти сектанты явно покупают у местных еду и все необходимое, ну и не трогают их соответственно. А вот с каким-нибудь заблудившимся туристом из другой части страны они, скорее всего, столь добрыми не будут и просто убьют его. А потом пропавшего без вести даже толком не ищут, ведь всем прекрасно известно, что с ним стало. Ненавижу подобное. В гости к секте Цветущая Сакура мы выдвинулись на следующий день после моей беседы с представителями императорского клана. Необходимо было проверить предоставленную Томусаки информацию по своим каналам. Вот настолько мы ему не доверяли. Ага, про секты нам Томусаки не наврал. Причем немалую часть информации, что он нам предоставил, легко можно было найти и своими силами. Уж не знаю, что там за официальная позиция, но про существование ортодоксальных сект в Японии знают даже малые дети. Более того, они постепенно становятся чертовски популярны. Еще лет 50 в эти секты люди пошли бы толпами. Впрочем, кое-какую информацию просто так не добыть. Тагисукава предоставили нам небольшие досье на лидеров этих сект. И вот после изучения этих самых досье мне как-то резко перехотелось сотрудничать с этими ребятами. В сектах всем заправляли ребята, которые по типу мышления были похожи на либералов в России начала 21 века моего прошлого мира. Желают они не перемен, а улучшения своего личного благосостояния, повышения статуса и все в таком духе. Вот сначала им удалось собрать вокруг себя дурачков, которые поверили им россказням о том, что ортодоксальные секты однажды сметут нынешний политический строй в Японии и всем сразу станет хорошо. Но по итогу они удовлетворились тем, что создали неприятностями властям, и те пошли на определенные уступки. Вот и живут они сейчас как маленькие царьки, а потенциальный союз с Россией открыл им новые возможности. Так что Томусаки не соврал, когда говорил, что они готовы спровоцировать большую войну ради достижения собственных целей. Предатели, причем даже не идейные. Поэтому таких используют, а потом либо кончают, либо просто оставляют на произвол судьбы. Наставник разделял мое мнение касательно этих ребят, так что сотрудничать с ними мы точно не будем. А значит, можно их не жалеть и действовать как мы любим. Сейчас мы находились не так уж далеко от поселения Хинохара. В горах западнее от этой деревни и жили члены секты Цветущая Сакура. Тропа же, которую я едва нашел, была единственным нормальным путем к ним. Скалолаз из меня хреновый, поэтому пойдем по тропе. Остаешься тут, сказал я Алексею. Мы с князем сами прогуляемся, поглядим, что это за Цветущая Сакура такая. Там всего два мага уровня гвардейца, управимся и вдвоем. Я все же настаиваю на том, что вам не стоит идти туда одним, не унимался мой слуга. Возьмите хотя бы нас с собой, чтобы мы оказывали вам определенную помощь. Собственно, с нами был не только Алексей, но и тройка его бойцов. Пришлось взять их, слишком уж серьезно он относился к моей охране после атаки на посольство. Не, надо было его отправлять тоже в Африку вместе с остальными. Единственная польза от его излишней опеки заключается в том, что так же серьезно он подошел и к охране Юли и Ирины. Невест я оставил в Токио, хотя те были не очень довольны моим решением. Пришлось объяснять, что мы с Потемкиным отправляемся в место, где находится не меньше сотни враждебных магов. Девушки же явно пока не были готовы к подобной заварушке. И ведь помогло, отнеслись с пониманием и согласились с моими словами. Вот ведь что колечки бриллиантовые делают. Ну и чем же вы будете помогать двум архимагам? Мешаться под ногами будете. Так себе помощь, осадил я Алексея, а затем обратился к князю. Он когда вам служил такой же упертый и непонятливым был. Ну пока ходил у меня в слугах, то ему не приходилось едва ли не ежемесячно участвовать в серьезных заварушках. Довел ты человека до паранойи, ученик. Алексей, ты успокойся и жди звонка. Уверен, что мы легко справимся со всеми, кто решит нам навредить. И вот когда сектанты решат с нами сотрудничать, то твои умения будут очень кстати. Вроде успокоился слуга и предлагать свою помощь перестал. А мы с наставником двинулись по тропе. Никогда не понимал прикола в этих горных прогулках. Серьезно, никакого удовольствия от того, что идешь по не самому удобному и комфортабельному маршруту. Устаешь, сосредоточиваешь внимание на дороге, а потому видами любоваться тебе уже некогда. Хотя сейчас я вполне мог полюбоваться видами. Немного магии усиления тела и вот идти по этой тропе мне было максимально комфортно. А вот Потемкин хоть и не обладал этим типом магии, но двигался уверенно и не подавал признаки усталости. Вот уж кремень старик, ничего не скажешь. Но через 15 минут мы оба одновременно остановились. К нам послали сразу шестерых встречающих, сказал я. Просто мы с князем все это время также с помощью магии разума сканировали пространство. И вот это дало свои плоды, мы учуяли магов. Семеро, один прячется где-то позади нас, сказал наставник. Да, пробелы с владением магией разума у тебя имеются. Моя ошибка, потом обязательно обучу тебя всем хитростям и нескольким заклинаниям. А пока, сразу их уничтожим или подождем. Зачем же сразу нападать? Может, у них намерения вполне себе мирные. Тут же в нас полетело несколько заклинаний. Два воздушных лезвия, три огненных шара и еще один маг запустил конкретно в меня большой булыжник. Его я перехватил одной из призрачных рук и даже отправил обратно отправителю. Остальные заклинания легко блокировал Потемкин, используя магию разума. Хотя если говорить откровенно, то если бы не булыжник, то можно было и вовсе не защищаться от этих крайне слабеньких заклинаний. Защитные артефакты справились бы очень легко. Но все это было обманным маневром. Главной атакующей силой был боец скатанный, который усилил себя с помощью магии и поэтому двигался невероятно быстро. И знаете, ему необычайно повезло. Ведь своей целью он выбрал не князя, который стер бы его с лица земли одним движением руки, а меня. Я же легко блокировал его удар уже своим мечом, который возник у меня в руке. Надо было видеть выражение лица японца, который явно не ожидал от меня подобного. «Это ваша самая главная ошибка в жизни», — сказал я напавшему, а затем отправил его в полет с помощью пресса. Не знаю, что меня неожиданно сподвигло на дальнейшие действия, но я вкачал немного магии стихии воздуха в свой клинок, после чего нанес рубящий удар по пространству перед собой. Волна энергии пронеслась на несколько метров вперед, уничтожая все, чего она касалась. Деревья буквально разлетались в щепки, а единственного противника, умудрившемуся попасть под мой удар, разорвало пополам. Как итог, образовалась небольшая полянка, на которой валялся лишь всякий мусор и останки одного незадачливого мага. Ладно, это было круто. Видимо, это тот самый раз, когда я невольно познаю истинную силу своего меча. Хотя после того, как получил свой необычный пистолет, мог и сам додуматься до того, чтобы влить немного магии в клинок. Но лучше поздно, чем никогда. Крайне недурно, оценил увиденное Потемкин. Много сил потратил на этот удар. Да не то чтобы. Сравнимо с тремя воздушными клинками средней силы. Попробуй потом поэкспериментировать и с огненной стихией. Уверен, результат будет ничуть не хуже. Да, мы просто так стояли и мило беседовали, хотя рядом находилось еще несколько врагов. Мы даже позволили тому мечнику снова спрятаться. Только нами уже было продемонстрировано абсолютное превосходство в силе, а один маг и вовсе погиб от моего меча. А это мы еще толком не напрягались. Тоже мне шиноби скрытого листа. Даю один шанс выйти и сдаться на нашу милость, крикнул я. «В ином случае сначала будете убиты вы, а затем и вашей секте не поздоровится. Или же наша небольшая демонстрация не убедила вас в том, что подобное нам по силам. Я могу еще двоих или троих из вас убить максимально жестко, чтобы у вас не осталось сомнений на сей счет. Даю минуту, время пошло». Бойцам, сидящим в засаде, потребовалось 20 секунд. Сначала была тишина, а затем к нам вышла молодая девушка. Остальные маги оставались на своих местах. «Продолжаю поражаться навыкам в дипломатии», — усмехнулся Потемкин. «Правда, постоянно действуешь с позиции силы, но и результаты крайне впечатляющие. Меня зовут Мичеру», — представилась девушка и поклонилась нам. «Прошу прощения у господ за произошедшее. Мы решили, что сильных магов прислал клан Тагисукова и решили защищаться. Очки себе купите, мы на японцев не очень-то и похожи». Сразу же не поверил я этой девице. «Мы прибыли сюда, чтобы пообщаться с мастером секты Цветущей Сакуры. Есть у нас к нему пара вопросов, которые требуют ответов с его стороны. Вы можете проводить нас к нему или же я могу исполнить свою предыдущую угрозу. Какой вариант предпочитаете? Лично я больше склоняюсь ко второму варианту после вашего нападения, но готов предоставить вам право выбора. Я отведу вас к мастеру секты», тут же сказала Мичеру. «Ну и чудненько. Может, покажут какую-нибудь тайную тропку, с помощью которой мы быстрее доберемся до места. А за нападение я с этого мастера секты еще спрошу». Вот не поверил я словам Мичеру и князь, видимо, тоже. «Просто насколько же надо быть слепыми, чтобы спутать нас с людьми японского императорского клана? Без понятия, зачем был дан приказ атаковать нас, но я это узнаю. И да, теперь у меня появилась толика уверенности в том, что ортодоксальные секты действительно замешаны в атаке на посольство. У этих самоубийц хватило бы духа пойти на подобное. На двух архимагов же напали со своими жалкими способностями. А мы ведь не скрывались, еще и магию использовали. Не могли они не почувствовать, что мы им не по зубам. Так что дело становится все интереснее и интереснее». Глава 13. «Вопреки моим ожиданиям, Мичеру повело нас по той же тропе, что мы и шли. Правда, к нам присоединились и оставшиеся сидевшие в засаде бойцы. Шли они одной группой чуть впереди нас, а мы с князем следом за ними. Мда уж, доходяги. И у меня были все причины, чтобы их так называть. Они хоть не носили сплошные обноски, но одежда вся была в потертостях и заплатках. Сами маги тоже не пылали здоровьем, как минимум у троих наблюдались легкие следы недоедания. Девушка еще, видимо, следила за собой и выглядела хорошо. А вот мужчины за собой следили на порядок хуже. Немытые волосы, грязь на руках и лицах, а одному мне хотелось кисти отрезать, лишь бы не видеть его ужасных отросших ногтей. А ведь в японском секторе интернета ходили слухи, что эти сектанты в своих крепостях создают армию, которая в нужный момент сметет императорские кланы тех, кто выступит на их стороне. Как-то не похожи эти ребята на солдат. И есть подозрение, что их крепость, в которую они нас ведут, тоже удивит меня исключительно в плохом смысле. И тут меня озарило. Тамусаки все же наврал мне. Какие там договоренности с этими сектами, что якобы стали для них проблемой. Блажь это, причем откровенная. Все эти секты определенно правительственный проект. Собирают вместе тех бесклановых магов, что хотят радикальных изменений и даже готовы бороться с правительством, а потом присматривают за ними. И их лидеры явно прикормлены властями, потому императорский клан сумел предоставить мне столь детальные досье на них. Я обвинял власти Японии в том, что они сами устраивают у себя лишние проблемы под боком, а на деле оказалось, что им следует поаплодировать. Идеальное решение проблемы желающих немедленных реформ в системе сословий. Браво! Только тогда встает вопрос, как же Тагисукова допустили, что их ручные зверьки устроили международный инцидент, грозящий им войной. В голову приходит сразу несколько вариантов. Верные зверьки могли выйти из-под контроля и часть из них напала на посольство без ведома старших. А может, просто ребята подумали, что под новыми хозяевами им будет легче и лучше жить. Я же ведь говорил, что среди руководства этих сект собрались те еще отбросы. Есть еще парочка вариантов, но они менее реалистичны, по моему мнению. Остановлюсь пока на этих двух. И да, если раскопать связь между этими сектами и императорским кланом. Наставник, не хотите ли вы слушать теорию, которая только что сложилась у меня в голове? Поинтересовался я у Потемкина. А почему бы и нет? Рассказывай. Следующие 2 минуты я рассказывал ему про потенциальную связь между властями Японии и этими сектами. Его явно заинтересовало то, что я сказал. «Интересная теория», – кивнул князь. «Прямых доказательств этому нет, но ты вероятнее всего прав. И это многое меняет. Тагисукава будут вынуждены нам многое объяснить в таком случае. Про переговоры я вовсе молчу. Мы сможем без всякого труда продавить немало нужных нам пунктов итоговой версии договора. Мы же сейчас идем к мастеру секты», – подметил я. «Уверен, что стоит нам на него надавить, и он начнет петь как соловей». Тамусаки явно предполагал, что рано или поздно мы найдем доказательства вины этих сектантов и просто уничтожим их показательно. А мы бы так и сделали, не так ли? Сам ведь знаешь, что да. За гибель граждан империи виновные должны понести самые суровые наказания, иначе люди не поймут и посчитают, что мы слабы духом. Вот. А так в итоге он решает кризисную ситуацию с нападением и подчищает хвосты. Так что сначала добудем информацию, а затем уже начнем карать виновных. Потом уже пускай переговорщики благодаря добытой нашей информации добиваются от переговоров уступок со стороны японцев. Может даже сможем сделать крайним именно Тамусаки, и мы решим проблему с потенциальной изменой в рядах императорского клана. А в тебе пробуждается как стратег, так и тактик, одобрительно произнес Потемкин. Это хорошо. В мое время все было немного проще и можно было действовать, полагаясь лишь на силу. Это и сейчас весомый аргумент, но отнюдь не ультимативный. Тем не менее царствующие рода правят, полагаясь именно на силу. Они правят потому, что духи-хранители благосклонны к ним. Сам знаешь, что стоит разгневать этих сущностей, и тогда царствующий род любой страны падет в считанные месяцы. Смотрите, наставник, ваши слова могут неправильно понять Романовы, усмехнулся я. Я страж империи, пускай и почти в отставке. Кому как не мне говорить такие вещи прямо и открыто. Так вот, непринужденно беседуя, мы и добрались до крепости секты. У них даже каких-либо ворот не было, свободный вход и выход, а забор представлял из себя связанные между собой и вкопанные в землю стволы деревьев. Пока все мои ожидания оправдывались. Впрочем, когда мы зашли внутрь, то я увидел в целом неплохие домики в типичном японском стиле. Хотя все равно деревня деревней. Люди в крайне простых одеждах в большинстве своем занимались тем, что присматривали за скотом, тут было много кур, овец и коров, занимались каким-то трудом, в основном что-то там чинили или мастерили, или же присматривали за детьми, которые тут тоже были. Вот вам и армия, блин, холодное оружие, даже не огнестрельное, я видел лишь у тех людей, что играли роль наблюдателей и дежурных. Стоило нам появиться, как привычная жизнь членов секты явно забурлила. Мы сразу привлекли всех живших тут, они даже отвлеклись от своих дел. Некоторые родители даже позвали своих детей и сказали им идти домой. Видать, чуяли неприятности, которые им сулило наше появление. Правильно, пускай боятся. Ведь уничтожение всей секты вполне имеет быть. Но не успели мы как следует пройтись и осмотреться, как нам навстречу вышла делегация встречающих. Один старик в достаточно добротных одеяниях и двое бойцов с нормальным оружием и в броне. Видать, последние были телохранителями мастера секты, которым и был идущий впереди них старик. «Приветствую вас», — сказал он, когда мы подошли поближе. «Меня зовут мастер Анра, и я рад приветствовать столь дорогих гостей у нас в...» «Мастер секты, вы, кажется, кое-чего не поняли», — перебил я его. «Мы не ваши гости, мы ваш приговор». Тут же я использовал пресс, правда слабенький. Заклинание попало по ногам старика, и тот тут же упал на брюхо. Сразу же бойцы, что стояли рядом с ним, вытащили оружие. Только вот напасть не решились, ибо я тут же сказал: «Хоть один шаг, и я уничтожу всю вашу секту. Хотите проверить серьезность моих намерений?» Ничего проверять они не собирались и поверили моим угрозам. Видать, они уже знали, насколько сильные маги заглянули к ним на огонек. «Это хорошо, не хочется раньше времени проливать реки крови. Я же подошел к еле поднимающемуся мастеру секты и сел на корточки. Да, с физической формой у него все было очень плохо. И, судя по всему, маг из него был крайне слабенький. В лучшем случае всего лишь подмастерье. Слушайте меня внимательно, мастер Анра. Все ортодоксальные секты подозреваются в нападении на российское посольство. Слышал, что цветущая Сакура является неофициальным лидером этих сект. Скажите, Вы ведь сможете связаться с остальными сектами и организовать нашу встречу с другими мастерами. Да, я смогу это сделать. Отлично, тогда будьте добры помочь нам с этим вопросом. А после того, как вышлете приглашением остальным мастерам сект, мы с вами побеседуем наедине. Есть у меня к вам пара интересных вопросов и в ваших же интересах отвечать честно. Мы с Потемкиным буквально оккупировали дом мастера секты и хозяйничали тут, словно всегда тут жили. При этом очень быстро члены секты приняли это как должное и вернулись к своим делам. Даже больше скажу, после того, как я засветил то, что являюсь магом воздуха, к нам пришло двое местных и попросили меня разогнать тучи, дабы дать их урожаю немного побыть под теплым солнышком. Отказывать не стал и помог им, отчего мой авторитет в глазах сектантов вырос до невиданных высот. Может, как-нибудь после старости создать свою секту в глуши и жить припеваючи. Помогаешь своим людям с помощью магии, а те на руках готовы будут носить. Хотя вряд ли что-то подобное приживется у меня на родине. Но ведь всегда можно переехать сюда, в Японию. Эх, мечты. Анра передал остальным мастерам, чтобы они собрались здесь как можно быстрее, после чего мы взяли его в оборот и начали трясти из него ценную информацию. Ну, как трясти, он сам готов был говорить без всякого нажима. Слишком уж он боялся нас как магов. Я все же оказался прав, Анра и прочие мастера действительно были прикормленными имперским кланом людьми. Они собирали недовольных властью магов, рожденных вне кланов, и селили здесь, в глуши. Постепенно те привыкали к новой жизни и не вспоминали, как желали устраивать всяческие революции. Тихая, спокойная, а главное, по большей части свободная жизнь была для них тем, что им и нужно было. Но были и те, кто не собирался жить спокойно. Таких пытались перевоспитывать, и зачастую что-то дополучалось. В иных случаях приходилось избавляться от нежелательных элементов. Причем мастер и его люди действовали не напрямую. Они собирали ярых бойцов и говорили, что они лучше остальных показали себя и поэтому им доверяют важное дело. Те, почуяв возможность наконец-то расшатать режим, воодушевлялись и были готовы идти в бой. Но по итогу каждый раз их посылали в устроенную засаду и устраняли, изредка арестовывали и отправляли очень далеко. Что же касается нападения на посольство, то цветущая сакура к этому делу не имеет никакого отношения. Никто не покидал территорию секты в последнее время, да и бойцов толковых у них было всего ничего. Мичиру, которая была во главе устроенной засады, была самым сильным магом и мастером клинка. Так что как минимум эта секта не будет уничтожена в ходе нашей карательной операции. И то хорошо. Местные вроде живут себе спокойно, на неприятности не нарываются. Пускай живут счастливо и без проблем. Кстати, засада была для того, чтобы произвести хоть какое-то впечатление на меня и Потемкина. Вроде как они все маги не такие уж сильные, но на кое-что способные. Бедняги, не знали, с кем связываются. Нам пришлось остаться тут на ночевку, мастера сект будут тут только завтра. Так что я вызвал Алексея и его бойцов, чтобы они не куковали ночь на дороге. Нас всех накормили вкусным ужином и мы спокойно легли спать. Завтра будет крайне интересный день. Глава 14. Ночь прошла спокойно, как и последующее утро. С утра нам подготовили вкусный завтрак, а перед этими предложили принять ванну. Предложением я воспользовался, но пришлось пресечь попытку двух юных девиц помочь мне с помывкой. А вот мой наставник, несмотря на возраст, от помощи не отказался. Но кто я такой, чтобы его судить? Да и он холостой мужчина, все еще бодрячком. Пускай насладится приятным отдыхом. Надо бы, чтобы Потемкин как следует распробовал все прелести жизни и после ухода на пенсию не думал о том, что стоит поскорее распрощаться с жизнью. После ванны и завтрака мы с наставником с комфортом устроились на этакой лоджии. Что не отнять, местность тут красивая, да и дышится не в пример легче, чем в городе. Все же у японских островов очень сложный рельеф, много гор. Большинство средних и маленьких городов располагаются сугубо у главных трасс и дорог. И если в других странах города разрастаются во все стороны, то тут они растут вдоль этих самых дорог. Получаются этакие змейки, иначе и не скажешь. Типичное для остального мира разрастание городов имеет место быть лишь в районе Токио, Нагоя и Осака. И то в последних двух случаях японцы сначала как следует растянулись по побережью и только затем начали экспансию вглубь острова, которая идет не столь уж быстрыми темпами. Поэтому, несмотря на достаточно большое население, большая часть не таких уж больших островов заселена едва ли не хуже, чем наша Сибирь. И ведь даже отхватив у китайцев солидный кусок территории на материке, японцы переселиться туда не спешат. Опять же предпочли побережье, а на остальной части жили немногочисленные китайцы, которых не выгнали с их земель. Нужно же кому-то возделывать поля и обеспечивать японские острова провиантом. Наслаждаться отдыхом мешали лишь жители этой общины, сектой называть это место у меня уже язык не поворачивался. Естественно, местные сутра были на ногах в большинстве своем и время от времени по необходимости проходили мимо дома, в котором мы жили, и каждый из них считал своим долгом поклониться нам. Преклонение этих людей перед нами было чем-то запредельным для меня. «Необычно быть среди тех, кто тебя почитает просто из-за твоего дара», — сказал я. «А ты много бываешь среди простых людей», — улыбнулся наставник. «Большую часть времени ты проводишь либо со своими слугами и друзьями, либо с представителями знати. Для последних ты до последнего времени был ниже них самих из-за твоего происхождения, поэтому большая часть нашей аристократии не скрывала свою нелюбовь к тебе. Даже в академии тебе попалась группа из наследников крупных знатных родов. Хаем, а ведь правда», — согласился я с князем. «Среди простых людей, которые знали, кто я такой, я был разве что на гонках, а там свою порцию обожания и славы все же получал, пускай и за свои водительские навыки. Ничего, вот вернешься на родину и вскоре почувствуешь, как сильно изменилось отношение к тебе других людей, в особенности знати. Даже среди князей есть своя градация, хотя вроде у всех один и тот же титул у всех, а у тебя и титул теперь выше, чем у любого другого дворянина, да и силой личной не занимать. Это может не все и не сразу поймут, но очень скоро никто не посмеет даже высказать свое пренебрежение по отношению к тебе. Отныне знать будет лишь шепотом, и в кругу самых близких людей тебя будут поносить самыми плохими, и все равно будут при этом оглядываться. Главное, чтобы подобное отношение потом перекинулось и на остальных членов моего рода. Будет крайне нелепо и обидно, если мой род не протянет без меня даже пару веков. Это абсолютно обнулит все мои достижения». Потемкин вроде как собирался продолжить этот разговор, который был интересен нам обоим. Но в двери постучались, и после того, как я крикнул «Входите!», к нам зашла Мичеру. «Господа, мастера сект почти прибыли. Мастер Анра ждет вас в главном зале, где все приготовлено для встречи. Хорошо, свободно». Девушка тут же покинула нас. «Ладно, видимо, отдых закончен, и пора приступить к выполнению той задачи, из-за которой мы сюда и прибыли, узнать, виновны ли члены сект в недавнем преступлении». Через примерно 20 минут мы встречали прибывших гостей. К нам навстречу пришли мастера Рагна, Итака и Йокари. «Если вам кажется, что у них крайне дурацкие и совсем не японские имена, то вам не кажется. Это были их духовные имена, которые они взяли себе после становления мастерами сект. Ну, стремились господа к некой загадочности из-за желания выделиться средь серой массы, убивать их из-за этого. Вся тройка была в тех же одеждах, что и Анра, правда, у каждого был свой цвет. Не знаю я уже точно, что господа мастера являются продуктом правительственных изысканий, то заподозрил бы, что эти люди не так просты, а так уже даже не интересно. Господа архимаги, мастера сект в качестве приветствия поклонились нам, сложив руки в кулак перед собой. Позвольте высказать вам свое почтение. Можно обойтись и без лишнего официоза, а также забыть про некоторые правила приличия, сказал я. Все же нам предстоит разговор непростой и малоприятный. Присаживайтесь, мастера. Как говорят у меня на родине, правды в ногах нет. А эти уже отнюдь не молодые мужчины держались хорошо, не могу не отметить это. Они сохранили спокойствие и спокойно расселись на своих местах. В их присутствии и Анра начал вести себя куда более уверенно. Ладно, поглядим, готовы ли эти ребята сотрудничать. Господа, давайте будем откровенны друг с другом, не станем врать и юлить. Императорский клан Тагисукава сдали вас с потрохами, стараясь отвести беду от себя и Японии. Им очень на руку, если мы направим свой гнев за погибших во время нападения на наше посольство конкретно на вас. В конце концов, вас не очень-то жалко. Всегда можно пересобрать эти секты и поставить новых мастеров, что будут заниматься излишне ретивыми магами из числа бесклановых. А ведь мы на протяжении множества лет беспрекословно служим интересам Японии и клана Тагисукава, печально вздохнул Итака. Но можно у вас поинтересоваться, Вы сами догадались, что мы работаем на правительство или же Тагисукова сразу сдали нас? Догадались. Если говорить откровенно, то до этой мысли способен дойти любой хоть немного соображающий человек. А стоит ему увидеть ваши крепости, то он лишь убедится в своей правоте. У нас просто и причин особых нет, чтобы постоянно играть в этот спектакль, сказал Рагна. Даже большинство членов наших сект прекрасно все понимают, но их все устраивает. Жизнь на территории сект вполне себе комфортная и не требующая чего-то невозможного от этих людей. Только, видимо, спокойной жизни пришел конец, заметил Анра. Что собираетесь делать, господин Архимаг? Сначала попробую выяснить, действительно ли кто-то из вас или ваших людей связан с нападением. Если информация ложная, то ничего вам и вашим людям не будет. В ином случае прольется кровь. Как много, зависит целиком от того, будут ли виновные сотрудничать с нами. Здесь и сейчас я готов предложить вам сказать мне правду. Если вы что-то знаете или причастны к нападению, то лучше сказать сейчас. Возможно, спасете свою жизнь или хотя бы умрете достойной и быстрой смертью. Кто-то хочет высказаться. На сотрудничество с их стороны я не надеялся. Да и если говорить на чистоту, то уже не подозревал их в причастности к нападению. Даже та информация, что они те еще предатели и крайне сомнительные элементы, оказалась ложью. На деле же одни напрямую работают на императорский клан, а вторые живут мирной жизнью вдали от всех. А те, кто потенциально мог напасть на посольство, устраняются заблаговременно. Поэтому чую, зря мы вообще сюда приехали, только время зря теряем. Но что же это за жизнь без неожиданного сюжетного поворота? Вероятно, мне есть что вам сообщить, сказал Йокари. Неужели? Мгновенно заинтересовался я. Очень рад, что вы прислушались к моим словам. Внимательно вас слушаю. В моей секте есть группа молодых магов, которых я и мои люди готовили к передаче правоохранительным органам. Признаюсь, что немного затянул с ними. Очень хотелось надеяться, что удастся их перевоспитать, слишком хорошие охотники и следопыты, которых хотелось бы сохранить у себя. Совсем недавно они уходили на несколько дней в леса охотиться. Вернулись только на следующий день после нападения на посольство. Вернулись в полном составе, уточнил я. Если да, то какой смысл в том, что вы нам сейчас рассказали? Вернулись все, да. Но учитывая внезапно обострившуюся обстановку в стране, я приказал тут же схватить этот отряд для передачи властям. К своей неожиданности мы обнаружили у них огнестрельное оружие и взрывчатку. Мы с Потемкиным переглянулись. А вот это уже было дико интересно. Если в лесах возле крепости этой секты не находится оружейный магазин, берущий оплату тушами животных, то оружие они могли получить лишь от кого-то другого, с кем они специально встретились. И этот некто явно собирался устроить бойню в этой самой секте. Это крайне интересная и животрепещущая информация, сказал я честно. Считаете, что неожиданно появившееся у ваших людей оружие как-то связано с нападением на посольство? У меня нет доказательств, да идей, как это все можно связать воедино. Но согласитесь, что эти два события, произошедших почти одновременно, наталкивают на определенные мысли. Я крепко призадумался. Совершенно неожиданно для меня поездка оказалась результативной, только вот эти самые результаты лишь сильнее запутали меня и не дали никаких ответов. Кто передал оружие молодняку и зачем им хаос в одной из сект? Вариантов ответа не так уж много, как хотелось бы. Самый вероятный из них – кто-то очень сильно хотел подставить именно ортодоксальные секты под наш удар. Вооруженный молодняк легко бы взял власть в секте, а дальше, думаю, последовало бы заявление, что атака на посольство их рук дело. Так, а не обманул ли нас Тамусыки? Может, решил сыграть совсем уж в грязную, но все пошло прахом из-за того, что Йокари решил перестраховаться. Или все же он ни при чем? Неизвестные, которые добиваются своих целей, натравливая нас на ортодоксальные секты. Проклятье, у меня уже голова пухнет от вопросов. Либо императорский клан Японии дурит нас, либо в этом деле замешан еще кто-то, сказал князь, придя к аналогичным выводам. И я даже не знаю, какой вариант ближе к истине. Ситуация определенно стала только запутаннее, хотя еще вчера казалось, что мы близки к разрешению этого вопроса. Ваша правда, кивнул я, а затем обратился уже к мастерам сект. Вы уж извините, но эту информацию мы проверим, а также и остальные секты некоторое время будут под подозрением. Вот когда будем точно уверены в том, что вы не при делах и вас самих решили использовать в своих целях непонятно кто, тогда любые претензии к вам снимутся. Мы согласны на это, достаточно быстро согласился Анра. И мой вам совет, лучше бы вам перестать сотрудничать с Тагисуковато Мусаки. Именно он вас всех издал с потрохами, есть вероятность, что он проворачивает некие свои интриги. Наши секты, да и мы сами полностью зависимы от императорского клана, сказал Рагна. Стоит нам показать хоть немного неповиновения и будем сразу уничтожены. Тогда выходите напрямую к Тагисукава Мамору, наследнику. Как и отец, он все же готов к определенным реформам, пускай в душе и остается тем еще консерватором. Заручитесь его поддержкой и вас не тронут. Атамусаки. Он тот элемент, который вредит потенциальному союзу Японии и России. Недолго ему осталось. Вы хотите сказать, чтобы отвести хотя бы временно от себя беду, он был вынужден признаться наследнику в некоторых темных делишках. Не так уж долго осталось ему быть рядом с вашим императором, его в лучшем случае ждет дальняя ссылка. Так что ищите в Мамору нового покровителя, а там, когда будет заключен союз между империями, может и ваша жизнь изменится к лучшему. Она хотя бы не станет хуже. Мастера сект явно крепко призадумались после моих слов. Это хорошо. Пускай выходит на Мамору и расскажут ему еще больше про делишки Тамусаки. Этот хрен ни при каких обстоятельствах не останется при власти. Только вот виновных в нападении мы не нашли. Это плохо. Чую, зря мы поверили брату императора, стоило дальше под него копать. Ничего, время есть и мы обязательно. Додумать свою мысль я не успел, прозвучал взрыв. Глава 15. Мастера сект явно растерялись и не понимали, что нужно делать. А тем временем уже послышались крики людей и редкие одиночные выстрелы. Кто-то решил атаковать территорию секты и не чурался убийств людей. Хорошо, хоть я с Потемкиным были не лыком шиты. Пара секунд и мы уже готовы, готовимся кастовать заклинания и бить ими на поражение. И в этот же момент к нам прибежал Алексей со своими людьми. И очень вовремя, у меня было для них дело. Взять под охрану этих четверых, кивнул я на мастеров сект. За их сохранность головой отвечаешь, ясно. Так точно, ваша светлость. Ну что, ученик, повеселимся. Поинтересовался у меня Потемкин. Постояли бы в сторонке, наставник, ответил я, применяя на себя магию усиления тела. Боюсь, только мешать будете. А затем рванул в сторону выхода на бешеных скоростях. У меня была полная уверенность в том, что я и сам справлюсь с произошедшим. Были слышны лишь выстрелы, а вот возмущения в магии не ощущались от слова совсем. И я достаточно вовремя побежал на выход из здания. На выходе столкнулся с двумя японцами, которые, держа в руках автоматы, бежали сюда. И смотрите, знакомая одежда красно-белой окраски. Интересно, девки пляшут, однако. Эти ребята не успели даже ничего понять, как их резко подбросило в воздух, а затем они со всей дури ударились об землю. Убить их это не убило, но вот два прозвучавших выстрела из моего пистолета стали для них приговором. Ладно, теперь все же надо посмотреть, что творится в поселении. После того, как я выбрался наружу, то увидел крайне печальную картину. В одной из стен, что окружали поселение, образовалась большая дыра. Пара домов пострадали от взрыва и разгорался сильный пожар. А еще отряд примерно из двух десятков бойцов медленно продвигался по поселению и убивал всех, кого только замечал. Местные по большей части старались разбежаться в разные стороны и лишь некоторые из них старались дать отпор. Только мало того, что здесь собрались слабые маги, так у них не было должного обучения. Пока они пытались создать каст, их успевали убить. Я решил действовать напрямую и побежал к атакующим. Совсем уж слепыми эти ребята не были, так что заметили приближающегося к ним меня. Двое из них тут же открыли по мне огонь из своих винтовок. Только дело это было бесперспективное. Благодаря защитным артефактам я даже не заметил их попытки остановить или убить меня. Я сумел вплотную приблизиться к ним. Призвав свой меч, я одним рубящим ударом лишил одного из стрелков обеих рук по самый локоть. Пока он орал и разбрызгивал повсюду кровь, я сделал второму подсечку и проткнул его грудь клинком. Тут уже и остальные напавшие отреагировали на меня. Кто-то пытался стрелять по мне, другие решили попытаться прикладами и кулаками одолеть меня. Только вот все их действия были до безумия глупыми и бесполезными. Биться в ближнем бою с противником, у которого есть солидное холодное оружие и которым он умеет сражаться. Чистое самоубийство. Мне благодаря магии усиления тела оставалось лишь вовремя уворачиваться от их тщетных попыток достать меня. А сам я резал и колол, не особо стремясь брать пленных. Вот очередной придурок собирается ударить меня прикладом по голове, но я легко уворачиваюсь и воздушными когтями на левой руке пробиваю ему грудную клетку. Сходу развеиваю заклинание и делаю рывок к следующему противнику, который в страхе бросает оружие и успел повернуться ко мне с желанием сбежать отсюда. Но я ношу удар мечом, и он с отрезанной ступней падает на землю. Его крик прерывается, когда я сжигаю его с помощью обычного фаербола. Лишь когда четверо оставшихся в живых бросили оружие и подняли руки, я убил еще одного с помощью воздушного лезвия, а вот оставшуюся троицу решил не добивать. Мне же нужно будет кого-то допрашивать. Можно было без сомнений говорить о том, что это нападение стало для поселения сектантов одной большой катастрофой. 37 погибших, пятеро из которых дети. Один дом почти уничтожен, еще три пострадали от пожара и подрыва стены. И при этом местные смогли убить всего одного нападавшего. Остальных прикончил я. А вот мой наставник не остался сидеть без дела, а занялся ликвидацией пожаров. За счет этого он смог не допустить большего ущерба для местных строений. Как только большинство напавших были мертвы, а я взял трех пленных, члены секты резко расхрабрились и решили линчевать сдавшуюся мне троицу. Пришлось проявить свой княжеский гнев и припугнуть осмелевших сектантов. Те поняли намек и принялись заниматься устранением разрушений, оказанием помощи раненым и поиском, где можно временно разместить тела погибших местных. Но плохие новости на этом не заканчивались. В цветущей сакуре оказался я, чтобы ее защитить. А вот остальные секты были без присмотра своих мастеров и нескольких бойцов, что сопровождали их на состоявшуюся встречу. Естественно, мастера тут же ринулись пытаться связаться со своими людьми, запрета на мобильники в сектах не было и даже имелись свои солнечные батареи для того, чтобы у сектантов было электричество. Кое-как дозвонившись, мастера узнали очень печальные новости, их секты прекратили свое существование. Выжило, дай бог, в целом человек 60, что успели вовремя сбежать и воспользовались прекрасным знанием местности. Но они остались без крова, их друзья и близкие погибли. Мастера приказали им двигаться в цветущую сакуру, единственный оставшийся их оплот. Чем же занимался я и мой наставник? А мы допрашивали пленных. Допрашивали с пристрастием. Мы, истинные сыны Японии и... Это я уже слышал, перебил я допрашиваемого и вонзил нож ему в правое бедро. Когда тот перестал орать от боли, то я продолжил его допрашивать. По какой причине вы напали на ортодоксальные секты и кто это вам приказал? Приказ пришел от наших командиров. Они сказали, что секты с потрохам продались русским и готовятся восстать против народа Японии. Мы должны были устранить эту опухоль. Это я уже слышал трижды, получается, никто из этой троицы не врал. Мы проводили допрос каждого из них по отдельности и часто сверяли получаемую информацию. И пока выходило, что эти ребята действительно по приказу своих старших командиров устраняли предателей своей родины. И вот тут у меня возникает вопрос, с чего они взяли, что секты решили работать с нами. А ведь напали они как раз тогда, когда мы с Потемкин приехали в гости к сектам. Причем не сразу, а когда сюда прибыли мастера остальных сект, оставив их совсем уж без какой-либо защиты. У меня все больше и больше сомнений в том, что Тамусаки нас решил обмануть или даже подставить. Хотя вот насчет подставить — это большой вопрос. Мы-то сюда прибыл по его наводке, тому масса доказательств. Тут скорее его можно обвинить в том, что он нас целенаправленно отправил в опасное место и навел на нас вооруженных радикалов. Только ведь среди них были лишь обычные люди, вооруженные отнюдь не лучшим огнестрельным оружием. Тамусаки должен был понимать, что эти ребята нас даже ранить не способны, не то что убить.